Я и сейчас против, просто другого выхода не вижу. Ты единственная из тех, кто помимо меня имеет доступ к Фиделиусу, который защищает ритуал, и умеешь управлять вертолетом. К сожалению, придется нам всем рисковать. Себя мне не жалко, а вот за тебя и нашего будущего малыша сердце кровью обливается. Но на кону стоят жизни миллиардов людей. Что ты задумал? Спросила Эмили. Хотя, в любом случае я согласна. Без меня ты никуда из дома не выйдешь. Вот и славно. А задумал я отправить этим горе-колдунам один скромный 10-килотонный сюрприз. Реакция Эмили на такую новость оказалась двоякой. С одной стороны она испугалась, с другой обрадовалась. «Ты», — протянула Бробст, — «ты хочешь взорвать мою ядерную бомбу?» В голосе девушки слышалась легкая грусть. «Нет, моя адамантовая, что ты», — отмахнулся я, — «взорву свою бомбу. Не думаешь же ты, что я спер всего одну боеголовку?» «Замечательно», — Бробст радостно улыбнулась. У нее в глазах появился подозрительно радостный блеск. «Всегда мечтала устроить большой взрыв. А вертолет мы тоже взорвем?» «Обязательно», — сердечно заверил я девушку. «Господи Иисусе!» — радостно воскликнула она. «Гарри, ты лучший парень в мире. Тебе меньше надо общаться с Тимми и бабулей». Я вышел из душа и надел второй защитный костюм, которым оказалась школьная форма. «Ой!» — воскликнула Бробст. «Мне же тоже надо одеться». Вампирша мгновенно упорхнула из спальни в свой шкаф-дом, в котором по привычке хранила изрядно разросшийся гардероб. Я взял с тумбочки старое сквозное зеркало и произнес: «Станислав Лем». Вскоре в зеркале появилось слегка недовольное лицо председателя МКМ. «Гарри, что-то срочное», — слегка раздраженно сказал он. «У меня совещание, шеф. Все пропало, все пропало. Печать ломают, мир уничтожают». Лем замер, с ошарашенным видом смотря в экран своего артфона. «Подробности», — кратко выдал он, став полностью серьезным. Филтон оказался внебрачным сыном Альбуса Дамблдора и главой магов-радикалов, выступающих за уничтожение всех нелюдей, а сейчас еще и маглов. Он как-то изначально умудрился к делу по созданию африканской печати привлечь своих сторонников-радикалов. Они до этого искусно маскировались, но в последний момент изменили полярность магической печати для ускорения наступления конца света, чтобы ускорить переселение волшебников в параллельный мир, в котором собирались захватить власть. Всех членов МКМ и сильных магов, за исключением их сторонников, они собирались оставить в этом погибающем мире, не пуская в порталы. Меня пленили и удерживали в какой-то мощной магической печати, собирались убить после ритуала, чтобы никто не заподозрил о проблемах в Африке из-за моей смерти. «Твою мать!» — на русском резко выдал Лем. «Адамс, сволочь! Ты нормальные новости умеешь приносить?» «Какие нормальные новости?» «Я, чтобы освободиться, спустил на этих сволочей 250 000 000 баксов, буквально закидав их деньгами». «Не понял», — произнес Лем. «У меня в расширенном кармане было много нефти на продажу, пришлось ее вылить. Думал поджечь и героически погибнуть вместе с сепаратистами, но они все уничтожили заклинанием Эваниска. Одно радует, все маги устали и им требуется восстанавливаться, чтобы запустить ритуал». «Хм», — Лем нахмурился, видимо усиленно думал, что делать. «Это большая проблема. Кроме тебя к Фиделиусу, который защищает ритуал, больше никто доступа не имеет. Все остальные уже находятся внутри. Даже не знаю, что делать». «Шеф, я знаю. Вам надо срочно убрать подальше магловских военных и эвакуировать всех подальше от места проведения ритуала. Я взорву там все нахрен». Лем посмотрел на меня, как на идиота. «Гарри, ты же понимаешь, что это звучит глупо. Ты случайно не повредился рассудком? Ни один маг не может использовать настолько мощные заклинания». «Зачем заклинания? Я спер ядерную боеголовку у маглов, ее и жахну». Лем побледнел и судорожно сглотнул. «Бля-я-я», — протянул он. «Адамс, с ядерной боеголовкой, ты и так опасен, а уж с таким оружием. У вас есть другие варианты?» «Других вариантов нет», — ответил Лем. «В таком случае отзывайте магов и магловских военных, пусть им прикажут не сбивать технику, залетевшую в охраняемый воздушный квадрат». «Понял, сделаем», — сказал Лем. «Даю тебе карт-бланш на решение этой проблемы любыми способами». Тут он задумчиво осмотрел меня. «Гарри, мне интересно, как ты смог украсть боеголовку у маглов? Да так, что никто ничего не заметил. Иначе с нами уже бы связались магловские спецслужбы. Ибо под подозрение при чудесном исчезновении такой опасной штуки первыми попадают волшебники. Я мастер трансфигурации или хреном потрясаю?» Ухмыляясь, вопрошаю у собеседника. «Хм, понятно», — протянул Лем. Значит, изготовил подделку и заменил. Я учту. Завершив разговор с председателем МКМ, я спустился на первый этаж. В гостиной уже лежала ядерная боеголовка, листы хладного железа и остальное заказанное оборудование. Тут же сверху за мной спустилась Эмили, она была одета в длиннополое вечернее платье черного цвета. «Эми, ты что, на вечеринку собралась? Это платье защищено чарами по высшему разряду», — заметила она. «Тем более, не каждый день я взрываю ядерную бомбу». Она посмотрела на боеголовку и эротично облизнула губы. «Да, со стороны мы должны будем смотреться колоритно. Карлик в школьной форме и девочка-подросток в вечернем платье, летящие в военном вертолете американского производства с ядерной боеголовкой почти в подарочной упаковке. Платье не помешает тебе управлять вертолетом, ни капельки», — ответила Бробст. «Что надо делать?» «Так», — протянул я, смотря на молчаливо стоящего домового эльфа. «Тимми, где-то должна быть инструкция по приведению боеголовки в рабочее положение». «Так точно, товарищ хозяин», — ответил Тимми. «Такая инструкция есть. Вот еще коды запуска». Нужная книжечка и документация появилась в руках у домового эльфа. Он тут же он и протянул мне. Видимо, среди военных попался какой-то шутник, поскольку название тоненькой книжечки инструкции было перечеркнуто авторучкой и ей уже сделана надпись от руки. «Ставим духовку на режим апокалипсис». Также Тимми передал мне необходимое оборудование для настройки бомбы. Следуя инструкциям, я с помощью специального оборудования, помещенного в защищенный чемоданчик, подключился к разъему ПАЛ на боеголовке, ввел нужные коды. Без ввода правильного ключа оружие не сдетонирует, а если ввести ключ несколько раз неверно, то система запрета выведет оружие из строя. Термобатарея запустится и, вероятно, поджарит какую-нибудь важную часть схемы. После я разблокировал предполетные контроллеры. Предполетные контроллеры – это устройства, используемые наземной командой для настройки способа подачи и выходной мощности ядерного оружия, а также для разблокировки оружия перед полетом. У некоторых бомбардировщиков все эти настройки можно сделать при помощи оборудования системы мониторинга и контроля воздушных судов, расположенного на борту. Для других самолетов и ракет эти настройки нужно сделать на земле до полета. Переключателями настроил время на покидание эпицентра для двух независимых самолетов, которое должно пройти перед тем, как взорвется бомба. Это дает самолету время на то, чтобы покинуть место взрыва, это в случае, если доставка ЯА осуществляется не ракетой, а самолетом. Диапазон промежутков от 0 до 99 секунд. Я выбрал 7 секунд, поскольку магам не стоит давать лишнего времени, они ведь могут догадаться уничтожить бомбу с помощью Иваниска еще до взрыва. А нам необходимо дать время на эвакуацию с помощью порт-ключа с небольшим запасом на случай, если немного замешкаемся. Затем я настроил мощность взрыва на минимальные для этого типа бомбы 10 килотонн. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожить и нарушить ритуал, а также стереть в порошок всех магов-ренегатов. Уничтожение части Африки не стояло в моих планах на сегодняшний день, поэтому сотня килотонн будет излишней. Последним штрихом стало введение нужного кода через Command Disable System. Для запуска я вручную осталось лишь повернуть ручку до определенного положения, чтобы запустить термобатарею в контроллере. В этот момент начнется отсчет времени. На самолете это происходит в момент запуска я с помощью ракеты или бизоны. Следя за моими действиями, Тимми и Эмили задержали дыхание. Они смотрели на бомбу с восторгом, смешанным с ужасом и предвкушением. «Товарищ хозяин, а можно Тимми с вами?» – спросил домовой эльф. «Тимми, у меня и у Эмили есть мощные порт-ключи, так что мы вдвоем эвакуируемся без проблем, а с тремя могут возникнуть сложности. У нас не будет времени на решение проблем, а прочие способы трансгрессии могут быть заблокированы». «Печально», – произнес Тимми, уши которого опустились к низу, придавая домовому эльфу грустный вид. «Я хотел поучаствовать во взрыве такой мощной малышки. Не печалься, мы все равно не увидим самого взрыва, потом посмотрим об этом репортаже. Что с вертолетом?» «Вертолет увеличен, заправлен, продиагностирован и готов к полету», — доложил домовой эльф. «Надо его уменьшить, а то как мы его с собой потащим?» «Так точно. Разрешите выполнять?» — спросил Тимми. «Действуй. А зачем тебе остальное?» — не скрывая любопытства, спросила Бробст. Она кинула взгляд на кучу разных вещей, лежащую возле боеголовки. «Увидишь, я сходил на кухню и надел на руки перчатки-прихватки. Затем вернулся в гостиную, активировал заклятие силы, и стал гнуть руками хладное железо по форме боеголовки. В нужных местах я его обламывал. Хладное железо хрупкое, поэтому пришлось быть очень осторожным. Поймав удивленный взгляд Эмили, я решил пояснить свои действия. Фиделиус не пропустит посторонние объекты, в том числе и бомбу, если только мы ее в руках или в кармане не пронесем внутрь. Значит, ее придется кидать в стороне от ритуала, а это примерно 200 метров. Оно, конечно, заклинание на ядерный взрыв не рассчитано, так что магам и печати достанется так, что как минимум от людей ничего не останется, но я хочу для надежности бахнуть бомбу как можно ближе к печати. А так, в обертке из хладного железа, бомба пройдет через Фиделиус, как раскаленный нож сквозь масло. «Понятно», — сказала Бробст. Сделав из кусков хладного железа оболочку и проделав окошко для запуска активатора, я стал приклеивать оную к боеголовке на термоклей. Клеем же заделал соединительные швы. Я для надежности в нескольких местах обмотал получившийся коллаж синей изолентой. Теперь точно долетит до купола Фиделиуса и не развалится, уж в изоленте такого цвета я уверен на 100%. После того, как бомба была заключена в оболочку из хладного железа, я осознал одну простую истину, на нее же теперь невозможно использовать заклинание. Теперь нельзя ее уменьшить для удобства транспортировки, нельзя трансгрессировать вместе с ней, а полет из Австралии до Африки даже на быстром самолете займет много времени. Даже хроноворотом не воспользуешься, чтобы в прошлом погрузить бомбу на самолет и отправиться в полет на несколько часов раньше. Тимми, неси фольгу. Много фольги. Зачем нам фольга? Спросила Бробст. Будем делать шапочку, экранирующую от чтения мыслей. И что, этот артефакт будет работать? На полном серьезе спросила Эмили. Вот и проверим, насмешливо ответил я. Тимми щелкнул пальцами, в помещении появилась горка упаковок с фольгой. Я кивнул домовому эльфу, он меня правильно понял, после чего мы в четыре руки стали тщательно упаковывать боеголовку, обматывая оную фольгой и фиксируя изолентой. Так вот зачем фольга, понимающе протянула Бробст, и присоединилась к нам. Затем я сходил за посохом, вынул его из ванны с зельями, от него же перезарядил Крисы в эвакуационном порт-ключе. Когда я вернулся в гостиную, Тимми протянул мне уменьшенный вертолет. Я положил винтовую технику в расширенный карман. Затем мысленно позвал фамильяра и передал ему картинку места прибытия, объяснив птицу, куда нас надо перенести. Бомбу пришлось мне взять в руки, что под заклинанием силы было несложно, но неудобно из-за ее формы и приличных размеров. Птиц вначале перенес в Африку меня с бомбой, затем вернулся в Австралию и перенес Эмили. Перенести сразу всех у Феникса не хватило грузоподъемности. Мы оказались за сотню километров от места проведения ритуала вблизи небольшой горы. Ближе к ритуалу я опасался приближаться, поскольку у магов-сепаратистов могли оказаться помощники снаружи, которые вполне могут охранять зону вокруг Фиделиуса, раскинув оповещающие чары на десятки километров вокруг. Местность мне была знакома, поскольку еще год назад я с инспекцией облетал округу, чтобы убедиться в безопасности проведения ритуала. Бомбу я временно сгрузил на землю, затем извлек из кармана вертолет и увеличил его в размерах. «Птиц, лети домой, скоро тут будет ад, Курлы», — согласился Феникс, и тут же исчез в огненной вспышке. Первым делом я загрузил боеголовку в вертолет. В это время Эмили ловко забралась на сиденье пилота. «Заводить малышку?» – спросила она. «Да, готовься к старту». Девушка стала готовить вертолет к полету. Я закинул внутрь воздушной техники свой посох, залез в салон и закрыл боковую дверь. Тут же послышался звук раскручивающихся лопастей и гул работы мощного двигателя. Эмили стала уверенно поднимать вертолет в воздух. Я же, словно именинник на дне рождения, распечатывающий обертку от подарка, стал освобождать боеголовку от фольги. Вертолет, тем более военный, это не машина бизнес-класса, тут потряхивает, так что мне, не пристегнутому ремнями к креслу и лазающему вокруг я, пришлось испытать широкий спектр ощущений. Развернув боеголовку, я сел на заднее кресло и надел наушники внутренней связи. «Ты знаешь, куда лететь?» – спрашиваю у пилота. «Да, босс», – ответила Бробст. «Мы же с тобой вместе тут год назад были, так что я практически сразу сориентировалась по карте, пока ты там отплясывал танец туземных шаманов вокруг бунштуки. Сколько лететь?» «Тут примерно 100 километров», – начала отвечать Бробст. «Это малышка Хью, имеется в виду военный вертолет Беллух-1 Иракуайс, также известный как Хуей. Развивает крейсерскую скорость 204 км в час, но если желаешь, то могу выжать из нее 220 километров. Так что дамчим бум штуку всего за полчаса. У нас есть это время, у нас есть максимум час и 20 минут. Так что времени с запасом. Отлично, босс, радостно ответила Бробст. Вы рады полетать на малышке, Хью? Эмили, я также рад полетать на вертолете, как и ты. Поверь, меня из-за роста точно так же не пускают на часть аттракционов в парке развлечений. Поэтому когда мировое магическое правительство говорит, Гарри, Мерлин, подери твою бороду, ты можешь делать что хочешь, чтобы спасти этот мир. Я понимаю, что это отличная возможность полетать на здоровенной машине смерти, чтобы жахнуть мощную бомбу. Так и хочется закричать. Да, да, черт побери. Я бахну так, что все в штаны наложат, а то, что останется от врагов, даже нельзя будет смести метлой в совок. Неизвестный вертолет, идентифицируйте себя, вдруг ожила рация. Вы залетели в запретный квадрат. Немедленно покиньте его. «Босс», — вопросительно произнесла Эмили, — «переключи меня на канал». «Все сделано, босс», — сказала Бробст. «Земля, кто говорит?» — сказал я в рацию. «Повторяю, вы залетели в запретный», — вновь раздался из наушников мужской голос на английском языке с акцентом. «Да мне плевать, что ты повторяешь», — оборвал я говорившего. «Вам должны были передать приказ освободить этот квадрат и прекратить его контролировать. Вы там что, совсем дебилы? Кто у вас приказы передает?» «Хромая улитка, свяжитесь с руководством. Если вы не смените курс, мы будем вынуждены сбить вас», невозмутимо ответил голос того же диспетчера. «Слышь, ты, Мумба-Юмба, только попробуй, я же могу вернуться со вторым подарком, копией гостинца, который несу на борту, и запихать его тебе в очко, а твое руководство привяжу сверху изолентой и подорву к чертовой матери». Я отключил рацию. На всякий случай с помощью волшебной палочки наложил на вертолет мощное заклинание дизель-люминации чары, глушащие звуки вокруг вертолета. Это сделало технику невидимой в визуальном спектре и неслышимой. По крайней мере, маги нас не заметят. Но все же ракеты не на зрение ориентируются, так что пришлось сменить палочку на посох, с помощью которого я наложил вокруг вертолета за пределом лопастей мощный односторонний магический щит. Активировать простое, но крайне мощное заклинание с помощью моего посоха оказалось чуть сложнее, чем нажать на кнопку. Подпитка маной заклятия не отнимает много усилий, лишь приходится немного отвлекаться на концентрацию. Я извлек из кармана сквозное зеркало и произнес: «Станислав Лем». Председатель МКМ тут же взял трубку и внимательно всмотрелся в мое напряженное лицо. Поскольку барьер глушит звуки за пределом лопастей, то внутри кабины для нас с Эмили было по-прежнему шумно. «Что за шум? У вас все в порядке?» Явно сильно нервничая, спросил Лем. «Шеф, что за дела?» Закричал я в зеркало, чтобы перекричать окружающий шум. «Какого хрена военные грозятся нас сбить? Вы вообще отдали приказ снять защиту с квадрата?» Тут в магический щит сзади прилетела ракета. Она взорвалась с оглушающим грохотом и на время ослепила нас с Эмили. Похоже, что военные не шутили. От этого пилот на мгновение потерял управление и вертолет клюнул носом к низу. Благодаря защите техника не была повреждена, и ей даже не было придано ускорение. Я сразу почувствовал увеличившийся отток маны от посоха к заклинанию, а когда проморгался, то увидел, что щит все еще действует. «Что там у вас происходит?» Прочитал я по губам Лема с поверхности зеркала, поскольку в ушах заложило от грохота взрыва и стояло сплошное шипение, словно от поломанного телевизора. «Шеф, я ничего не слышу», — закричал я в зеркало. «Мы летим на вертолете, чтобы уничтожить магов-сепаратистов. Но тут магловские военные нас обстреливают ракетами земля-воздух. Вы что, хотите нашей смерти, а вместе с ней и смерти всего человечества?» Судя по движению губ Лема, он матерился, причем явно на русском языке. Уж некоторые слова я узнаю стопроцентно. Затем он перешел на культурный английский, но я не все слова сумел разобрать. «Мы, Министерство магии задрипанной африканской, штангенциркуль в задницу, саботаж, там явно, точно предатели, я вас понял, разбирайтесь скорее, шлите в Министерство магии этой страны магический спецназ, пусть вешают каждого второго и круцратят всех оставшихся, пусть делают что хотят, но чтобы эти маглы по нам больше не палили». Тут в магический щит одна за другой прилетело сразу две ракеты с разницей примерно в секунду каждая. Нас вновь ослепило, оглушило, вертолет задергался. Я выронил сквозное зеркало на пол вертолета, оно упало рядом с боеголовкой. Я даже не стал пытаться его поднять. Эмили пришла в себя раньше меня, вампирская регенерация сыграла свою положительную роль, так что она быстро выправила полет вертолета и скорректировала курс. Я же постарался влить в щит еще больше маны, поскольку что-то более эффективное для защиты наложить посохом не могу, а наложенные палочкой заклинания окажутся по прочности для таких взрывов неэффективнее картона. В следующие полминуты в щит прилетело еще 4 ракеты класса «Земля-воздух». Магический щит с успехом выдержал это испытание, а вот обо мне такого сказать нельзя. Прямо во время полета на вертолете у меня впервые пришли месячные. Я поискал вокруг, может, тампоны выпускают в камуфляжной расцветке. Кажется, у меня случилась протечка. Сразу 4 взрывомощных противовоздушных ракет, это слишком круто для любых нервов, даже нервов боевого карлика и вампирши, закаленных общением с бабулей Адамс. Столько шума, вспышек, треска, сколько было вокруг только что, способны самого упертого атеиста мгновенно превратить в верующего. Судя по всему, местные бибизяны используют какие-то устаревшие ракетные установки, несущие на борту по 4 ракеты. Они абсолютно серьезны, ведь только что отстреляли половину бюджета своей страны с пары зенитно-ракетных комплексов. Устаревшими я посчитал их, потому что ракеты из первого комплекса вылетели с задержкой, вначале одна ракета, и затем спустя солидный отрезок времени еще 2, а еще одна где-то потерялась, как бы не рванула вместе с бибизянами-наводчиками. Хорошо, что Эмили настолько сильно полагается на меня, что даже не подумала отвлекаться от управления вертолетом. Но я не был настолько уверен в своих магических способностях, даже многократно усиленных благодаря посоху, насколько в них была уверена девушка. Но на всякий случай не стал показывать своего страха. Дальнейший полет происходил без происшествий. Нас больше не пытались сбить. Видимо, Станислав Лем предпринял экстренные меры. Но на всякий случай я продолжал удерживать магический щит, из-за чего не мог отвлекаться на окружающий пейзаж. В принципе, смотреть было ни на что, вокруг на многие километры простиралась пустыня. Вскоре внизу под нами показалась магическая печать с толпой магов, суетящихся вокруг больших котлов. Волшебники, похоже, варили зелья, чтобы в экстренном порядке восстановиться после истощения. Мы их видели, поскольку имели доступ к Фиделиусу. «Эми», — сказал я по внутренней связи в наушнике с микрофоном, «зависай над центром печати, а по моей команде сразу же воспользуйся экстренным порт-ключом». «Принято», — ответила девушка, «зависаю над центром печати, а по команде активирую порт-ключ». Вскоре вертолет завис над магической печатью. Я отстегнулся от кресла и слез на пол. Деактивировав магический щит над вертолетом, я извернулся и запихнул посох в расширенный карман пиджака. Затем я примерился к боеголовке, чтобы удобнее ее ухватить, распахнул дверцу. Несмотря на то, что на вертолет были наложены маскирующие заклинания, это не избавило от ветра, поднимаемого лопастями, хотя на высоте несколько сотен метров почти над самым куполом Фиделиуса, до земли долетали лишь слабые отголоски, но все же волшебники снизу несколько занервничали и стали нервно всматриваться в небо. Я повернул ручку термобатареи на боеголовке до определенного положения, тем самым запустив отсчет таймера. «Валим!» Одновременно с активацией бомбы громко воскликнул я. Быстро обхватив боеголовку, я резко приподнял ее и сбросил вниз в открытую боковую дверь. Все это заняло считанные секунды, целых 3 из 7 секунд, на которые была взведена бомба. Я тут же активировал порт-ключ, но перед этим услышал хлопок, с которым исчезла в воронке портала Эмили. Когда воронка портала закрутила меня, я с удовлетворением заметил, что вампирши уже нет на месте пилота. Также успел заметить, как боеголовка, словно в замедленной съемке, понеслась к земле под неумолимым действием гравитации. Более того, успел увидеть, как она острием конуса, упакованного в хладное железо, прошила купол Фиделиуса, направляясь почти в центр печати. Вертолет без пилота потерял управление и стал заваливаться вниз, но меня это больше не волновало. Интерлюдия. В африканской пустыне вспыхнул огромный огненный шар, который в диаметре был около полукилометра, все вокруг затопило продолжительной вспышкой света, которая выжигала все живое на протяжении долгих 2 секунд. В округе стоял невообразимый грохот, земля сотрясалась, как от сильного землетрясения. Пламя от взрыва устремилось ввысь, вскоре сменившись темным облаком, которое быстро разрасталось, принимая грибообразную форму. Высота гриба достигла таких величин, что даже подумать страшно, целых 7 километров. Высота облака была в районе 2 километров, а его диаметр в 2 раза больше. Все, что находилось в радиусе почти полукилометра от эпицентра взрыва, было полностью уничтожено. Все люди, палатки, огромная 100-метровая фигура, созданная волшебниками из золота, заклинания. Пустынный ландшафт претерпел небольшие изменения, на месте взрыва образовался большой котлован. Единственными пострадавшими от этого ужасающего по своей мощи ядерного взрыва, стало 1000 волшебников, решивших поиграть во властелина в судеб и уничтожить всех жителей планеты Земля. Еще несколько сотен волшебников африканского государства, на территории которого находилась пустыня, погибли или получили сильные травмы и дозу мощного радиоактивного облучения, в зависимости от того, насколько далеко они находились от эпицентра взрыва. Все они были подкуплены волшебниками-радикалами и охраняли территорию проведения ритуала от проникновения других магов, которые могли постараться спасти мир. Ну и конечно же, во вспышке всеуничтожающего взрыва, прямо в воздухе во время падения, не долетев до земли считанные метры, был уничтожен вертолет, который героически доставил ядерное оружие до точки назначения. Конец интерлюдии. Эвакуационный порт ключ, как и положено, перенес меня в кабинет, расположенный на 2-м этаже моего поместья на окраине Сиднея. Тут уже стояла Эмили, которая переместилась сюда на несколько секунд раньше, отчего уже успела накрутить себя и начать волноваться. Стоило мне появиться, как вампирша мгновенно кинулась меня обнимать. У нее из глаз хлынул поток слез, она разревелась, как маленькая девочка. «Гарри», доносилась от девушки сквозь всхлипывание. «Я уже подумала, что ты не успеешь телепортироваться. Как я переживала, любимый. Спокойно, моя хорошая, не переживай, в твоем положении это вредно. И вообще, думаю, надо срочно принять по стопочке. Нет, по стакану, моего фирменного нектара. Водочный эликсир жизни нам сейчас будет в самый раз, чтобы и здоровье поправить, и нервы алкоголем подлечить». Я тут же достал из бара бутылку нектара Адамса, поставил на стол 2 граненых стакана и наполнил их до краев водкой эликсиром. Видя, что Эмили заклинила и она не хочет отрываться от меня, я буквально силой вложил стакан ей в правую руку. Она сжала стакан, я взял свой, и мы тут же опустошили посудины, выпив за раз все до дна. Водка шла, словно вода, видимо это из-за огромного количества адреналина, гуляющего у нас по крови. Эффекта опьянения не наблюдалось, зато самочувствие практически мгновенно улучшилось. Усталость, растяжение мышц, мелкие травмы, полученные во время операции, но из-за адреналина оставшиеся незамеченными, все как рукой сняло. Хотя алкоголь тоже вроде бы начал действовать, поскольку настроение слегка улучшилось. «Вертолет жалко», — произнесла Эмили, ставя стакан на стол. «Ха-ха-ха, я тебе другой подарю, лучше этого. Интересно, если в ассоциации пилотов узнают, что я взорвала вертолет, меня лишат лицензии пилота», — задумчиво протянула Бробст. «Ну, раз она переключилась с истерики на столь философские вопросы, значит водка помогла. Если они узнают, что ты взорвала вертолет ядерной бомбой, то побоятся делать нечто подобное». Эмили нервно рассмеялась. «Эми, попроси Пышку накрыть на стол, а то у меня после приключений прорезался дикий голод». «А ты никуда не побежишь?» — с подозрением спросила девушка. «Нет, только свяжусь с руководством. Что-то меня больше не тянет в ближайшее время делать хоть что-то». «Хорошо», — произнесла Бробст, после чего с неохотой оторвалась от меня и медленно пошла на выход из кабинета. Дождавшись, когда девушка выйдет, я нашел артфон и позвонил председателю МКМ. «Гарри, ты жив?» — быстро взяв трубку, удивленно произнес Лем с экрана артфона. «Как видите, Станислав Васильевич жив, но сильно вымотался. Мы всем составом членов конфедерации наблюдали за потолком кабины вертолета, который демонстрировало твое сквозное зеркало», — сказал Лем. «Это продолжалось до тех пор, пока со вспышкой не разорвалась связь. Мы уж было подумали, что вы не успели трансгрессировать, все же там в округе стояли мощные антиаппарационные и антипортальные щиты. Голь на выдумке хитра». «Голь?» — удивился Лем, после чего громко расхохотался. «Ну да, ты молодец, Гарри. Теперь можно будет провести ритуал, как было запланировано. Жаль только, что он даст меньший эффект, но это лучше конца света». «Согласен, Станислав Васильевич, я за сегодня так устал, что хотелось бы получить отпуск». «Не проблема, Гарри», — ответил Лем. «Отдай нам оставшиеся ядерные бомбы, и можешь отдыхать сколько угодно. Какие ядерные бомбы? Я постарался изобразить искреннее удивление. Ни за что не поверю, что ты позаимствовал у Маглов только одну боеголовку, поджав губы, произнес Лем. Вы переоцениваете мои возможности, Станислав Васильевич. У Феникса весьма ограниченная грузоподъемность, так что мы переместили лишь одну боеголовку, ее и взорвали. Точно одну, пристально глядя на меня с экрана, произнес Лем. Конечно, честное слово, товарищ Лем. Феникс перенес одну боеголовку. Я хотел взять несколько, но он больше не сумел унести, а мне магические силы надо было экономить, да и опасался сам трансгрессировать с такой опасной вещью, вдруг произойдет расщеп, после которого вполне реально заполучить смертельную дозу радиации от оружейного плутония. «Ладно, я тебе верю, Гарри», — сказал Лем, слегка расслабляясь и посылая мне улыбку. «Тогда отдыхай, дальше магистры без тебя справятся. Ты сегодня и так проделал большую работу. Я даже не представляю, кто бы из магов мог подобное повторить. Если что, я с тобой свяжусь». «Хорошо, всего доброго». После разговора с председателем МКМ, я отправился в столовую к Эмили. После приема пищи мы с невестой решили сбросить стресс самым эффективным образом, занялись безудержным сексом. Ближе к вечеру мы вылезли из спальни и разместились в гостиной. Эмили включила экран телевизора, попав на канал новостей. «Сегодня в Африке в северной части пустыни Сахара был произведен ядерный взрыв», вещала миловидная дикторша с телеэкрана. По словам экспертов, мощность взрыва равнялась 10 килотоннам. До сих пор ни одно из государств не взяло на себя ответственность за данное происшествие. Но по информации, поступившей от военных лидеров Нигера, незадолго до взрыва в особо охраняемую зону залетел американский вертолет, оснащенный особой маскировочной системой, поскольку через несколько минут полета он попросту исчез из визуального спектра и стал бесшумным. Военные Нигера, ориентируясь на портативное радиолокационное оборудование, несколько раз попытались сбить вертолет с помощью противоракетных комплексов «Земля-воздух». Но, по всей видимости, это оказался какой-то сверхновый вертолет, оснащенный помимо системы маскировки системой противоракетной обороны, поскольку ни одна из запущенных ракет цель так и не поразила. До этого с пилотом вертолета связывались, пытаясь развернуть из запретного квадрата, но тот в ответ пригрозил взорвать еще одной ядерной бомбой главнокомандующего армии Нигера. По предположениям экспертов, именно этот вертолет доставил ядерную бомбу до точки назначения. Почему эта территория считается запретной и какие цели преследовали подрывники, осталось невыясненным. Правительство США официально заявило, что никаким образом не причастно к этому взрыву. Я на некоторое время оставил Эмили, чтобы связаться с магистром Винлоком по артфону. Он практически сразу взял трубку. Магистр выглядел очень усталым. «Гарри, здравствуй», — сказал Винлок. «Слышал о случившемся с тобой. Это весьма прискорбно. Никто не подозревал мистера Филтона в подобных наклонностях». «Да, вы правы, магистр. Жалко, столько денег на ветер пустили, столько усилий приложено понапрасну. Как у вас прошел ритуал?» «У меня и остальных все прошло изумительно и практически без накладок», — ответил Винлок. «Все оставшиеся 4 печати были активированы почти одновременно. Ритуал прошел в штатном режиме и результат почти на 100% такой, какого мы добивались. Так что еще несколько тысяч лет о проблеме наступления ледникового периода можно не беспокоиться». «Замечательно. Ну что, ученик», — хитро улыбнувшись, сказал Винлок, — «когда тебя с вампиршей ждать для начала обучения? Давайте через пару недель. Нам после такой встряски необходим отдых, к тому же мне с бабулей надо поговорить, чтобы совмещать учебу у нее и у вас». «Конечно, конечно, отдыхайте», — согласился Винлок. «Да и мне не помешает расслабиться. Я слышал, у тебя есть довольно интересный курорт». «Есть такой. Я сейчас же свяжусь с управляющим, вам выделит лучшую виллу и обеспечит королевское обслуживание. И не беспокойтесь об оплате, для моего учителя все за счет фирмы». «Ну что ты, Гарри?» Винлок с укоризной посмотрел на меня. «Я же не бедный волшебник. Вполне могу за себя заплатить». «Кто-то говорил об усыновлении», — саркастично вопросил я. «Разве дети берут деньги со своих родителей?» «Ладно, ладно, сынок», — также с сарказмом произнес Винлок. «Я тебя понял. Удачного отдыха». «Спасибо. Вам тоже». Я тут же связался с инкубом Каштаром и разъяснил ему политику партии по отношению к определенному кругу лиц, среди которых были мои знакомые магистры, профессор Тесслер, родные и друзья. «Я не обеднею, а близким людям будет приятно. Вечером Элизабет вернулась домой с задумчивым видом. Она некоторое время сверлила меня взглядом, чем вызвала отголоски ревности со стороны Эмили. «Гарри, начало Хаук, я тут подумала». Она замялась. «Ну, я знаю, что вы сами решили жениться, что у вас будет ребенок. Да и я прекрасно вижу, что вы любите друг друга. Я же в этом доме, словно незваная гостья и нахлебница. Ну что ты, Лиз, тебе тут всегда рады». «Да, я вижу, что ты совершенно не против», — продолжила Хаук. «Но я недавно осознала, что мы слишком затянули нашу игру в мужа и жену. К тому же, знаешь, Снейп недавно набрался смелости и признался мне в любви, но посетовал на то, что я замужняя девушка, а он не из тех людей, что довольствуется ролью любовника. Я ему рассказала о нашей с тобой договоренности и призналась, что между нами ничего нет, что ты очень благородный мужчина, таким оригинальным образом спасший меня от противного моей сущности брака, против воли навязанного родителями. Ты хочешь предложить развестись?» Эмили резко оборвала Хаук голосом, полным довольства. «Да», — подтвердила Хаук. «Надеюсь, ты не будешь против, Гарри, мы же договаривались об этом, но вдруг это повредит твоей репутации. После того, как я на глазах самых влиятельных магов мира оторвал голову волшебнику, а сегодня днем взорвал 10-килотонную ядерную бомбу, моей репутации вряд ли что-то сможет навредить», — насмешливым тоном выдал я. «Ядерную бомбу?» — сделав огромные глаза, удивленно спросила Хаук. «В Африке?» «Ага. А что, где-то еще сегодня взрывали ядерную боеголовку?» «Нет, только в Африке», — на автомате ответила Хаук. «Но зачем? Явно не для того, чтобы повеселиться. Мы сами уничтожали очередного темного лорда со свитой, и стоит отметить, вполне успешно. Кошмар», — произнесла Хаук. «Гарри, во что ты опять ввязался?» «На этот раз совсем развязался. В общем, Лиз, официально заявляю, я буду счастлив с тобой развестись. Надеюсь, вы со Снейпом придете на нашу сами свадьбу?» «Конечно», — подтвердила Хаук. «Полагаю, такое радостное событие надо отметить». В голосе Эмили чувствовалось море счастья, глаза радостно светились, и вообще, она словно сияла от восторга. «Это же такое потрясающее событие, развод. Подобное случается не чаще, чем свадьба». Хаук рассмеялась, а я закатил глаза к потолку. «Тимми, сегодня празднуем наш с миссис Элизабет Хаук развод. Накрывайте праздничный стол», — сказал я в пустоту. Домовой эльф меня точно услышал, поскольку стол тут же был сервирован и уставлен выпивкой с закусками. «Кстати, Лиз, у меня для тебя и Северуса есть замечательный подарок на свадьбу, но я вручу его сразу». «Какой?» — тут же проявила любопытство Хаук. «Вообще-то изначально планировалось подарок вручить лишь тебе, но я договорюсь за вас обоих». Я сделал многозначительную паузу. «Помнишь, к тебе недавно приходил молодой китаец, который очень заинтересовался зельем регенерации?» «Да, был такой», — наморщив носик, ответила Хаук. «Так вот, этому китайцу более 2000 лет, он самый старый и самый знающий магистр алхимии на нашей планете. Его зовут Циен», — перебила меня Хаук. «Ты хочешь сказать, что это тот самый Циен, который написал древнекитайские труды по алхимии, которые каким-то образом попали в руки Николаса Фламеля, и по которым он воссоздал философский камень? Это точно не однофамилец, а то у китайцев имена одинаковые». Я не знал таких подробностей о Фламеле. На мое лицо вылезла насмешливая улыбка. «Подумать только, а европейцы его считают единственным создателем философского камня, а он просто сумел как-то заполучить инструкцию по созданию камушка и прочитать старые китайские иероглифы. Лиз, ты зря сомневаешься, это тот самый Циен, китайский алхимик, родившийся еще до нашей эры. Но как тебе удалось найти, а главное, уговорить такого великого человека?» — удивилась Хаук. «Это же Гарри», — протянула Бробст. «Чему ты удивляешься? Мы сегодня взорвали ядерную бомбу, вы развелись, а тебя удивляет, что он знаком с магистром алхимии? Я бы удивилась, если у него такого знакомства не было. Мистер Йен стал моим должником. Из меня зельевар и алхимик не очень, но вот для тебя это самое то». Эпилог. 12 лет спустя. Осень в этом году настала как-то внезапно. Утро 1 сентября в Лондоне было холодным, люди не удивились бы, если бы пошел снег. Деревья уже были покрыты золотистыми листьями, разительно отличаясь от зеленой растительности Сиднея. Когда маленькая семья пробиралась по шумной дороге к огромному дымному вокзалу, выхлопы машины и дыхание прохожих блестели в холодном воздухе, как нити паутины. Прекрасная пара, состоящая из невероятно очаровательной блондинки, которая выглядела очень юной, всего на 25 лет, и жгучего брюнета, худого и высокого, с большим горбатым носом, выглядящего на те же самые 25 лет, толкали перед собой по нагруженной тележке с громыхающей поверх остальных вещей большой клеткой. Совы в клетках возмущенно ухали. Голубоглазая 9-летняя девочка с роскошными платиновыми волосами, чуть не плача, плелась позади черноволосых братьев-близнецов, крепко вцепившись в отцовскую руку. «Погоди, осталось недолго, скоро и ты поедешь», — сказал ей отец, которым оказался Северус Снейп, всемирно известный австралийский грандмастер зельеварения. 2 года, всхлипнула Лили, его дочка-блондинка. «А я хочу сейчас». Пассажиры с любопытством глазели на сов, пока семейство двигалось к разделительному барьеру между 9-й и 10-й платформой. Сквозь окружающий шум донесся звонкий мальчишеский голос одного из близнецов. Сыновья молодой пары продолжали спор, начатый в машине. «Не буду я в Слизерине», — восклицал Эдвард, мальчик, идущий справа. «Гарольд, прекрати», — сказала его мама, Элизабет Хаук. «Да я только сказал, чтобы он шел поступать вместе со мной на Слизерин», — Гарольд улыбнулся брату-близнецу. «Что тут такого? Ведь попасть в Сли...» «Гарольд, а почему ты решил поступать на Слизерин?» Вдруг спросил Северус Снейп у сына. Гарольд стушевался. «Дядя Гарри обещал мне кое-что, если я поступлю на Слизерин. Только я не скажу, что именно, это секрет». «Ах, дядя Гарри», нахмурившись, протянул Северус. «Вечно этот Адамс что-то мутит. Еще в школе с самого поступления был шебутной, теперь вот, моих сыновей на какую-то аферу подбивает». «Сиви, солнышко», обратилась к мужчине Элизабет. «Гарри хороший парень, он детям никогда плохого не посоветует». «Ну да», скептически заметил Северус, выразительно вскинув кверху брови. «А не он ли несколько лет назад пришел в школу в Аллабе и посоветовал школьникам собирать металлолом на магловских свалках в сумке с расширенным пространством, нося активированный маглоотталкивающий амулет, а потом сдавать этот металлолом маглам, у которых его ХМ позаимствовали?» «Ха-ха-ха», рассмеялась Элизабет. «Так ведь, когда он провожал сына в школу 1 февраля, вначале к нему подошел мальчик-старшеклассник и таинственным шепотом предложил по дешевке купить слиток золота, который оказался трансфигурированным. Только после этого Гарри пошел детям читать лекцию о том, как надо правильно зарабатывать и при этом не попадаться властям. Гениальный поступок», — саркастично произнес Северус. «Грандмастеру трансфигурации предлагать купить трансфигурированный слиток золота. Я молчу о том, что Адамсу вообще что-то предлагать купить чревато. Это случаем был не его внебрачный отпрыск, кто знает», — многозначительно ответила Элизабет. «Ух ты!» — радостно воскликнул Эдвард, второй близнец. «Ты слышал, Гарольд, это же гениально. И почему дядя Гарри ни о чем таком не сказал нам? Ты что, собираешься воровать бронзовые экраны с магловских свалок?» — удивленно спросил Гарольд. «Ты же слышал, вся школа в Аллабе уже этим промышляет. Уверен, они выгребли со свалок все, что было не забетонировано. Мальчики, даже не вздумайте заниматься чем-то подобным», — грозно заявил Северус. «Тем более, что у всех свалок в Австралии уже давно патрулируют Авроры и вылавливают подобных прохиндеев». 5 снейпов подошли к барьеру. Самодовольно покосившись через плечо на брата-близнеца, Гарольд взял у матери тележку и побежал вперед. Спустя мгновение он исчез из виду. «Вы мне будете писать?» — тут же спросил Эдвард у родителей, пользуясь отсутствием брата. «Каждый день, хочешь?» — спросила Элизабет. «Нет, каждый день не надо», — поспешно сказал Эдвард. «Дядя Гарри говорил, что когда он учился в Хогвартсе, большинство ребят получали письма из дома примерно раз в месяц». «Ну раз дядя Гарри говорил», — протянула Элизабет. «Ты, пожалуйста, не верь всему, что он наговорил тебе о Хогвартсе», — добавил Северус. «Ваш крестный любит шутить». «Что, и про выручай комнату тоже?» — с недоверием спросил Эдвард. «А что, Гарри рассказал вам о выручай комнате?» — удивленно спросила у сына Элизабет. «Ну», — Эдвард замялся. «Крестный рассказал об этой комнате и попросил проверить ее на разное имущество. Он сказал, что вы с папой ее ограбили, но вдруг там что-то осталось». Северус Снейп судорожно закашлялся от удивления. Он встал как вкопанный и тяжело задышал. «Ну, Адамс», шипя, протянул Северус. Все вместе, оставшиеся на платформе Снейпы, толкали вперед вторую тележку, набирая скорость. У самого барьера Эдвард вздрогнул, но столкновения не произошло. Семья просто вдруг оказалась на платформе 9¾, окутанной густыми клубами белого пара от ярко-алого Хогвартс-экспресса. Повсюду в тумане виднелись неясные фигуры, и Гарольд уже исчез среди них. «Где они?» — с тревогой спросил Эдвард, глядя на туманные очертания, мимо которых они проходили. «Мы их найдем», — успокоила его Элизабет. «Иди, вот они, по-моему». Разобрать лица в густом дыму было трудно. Голоса, чьих обладателей было не видно, звучали неестественно громко. Кто-то поблизости во всю глотку рассуждал о правилах полета на метлах. Из тумана возникла группа людей, стоящих у последнего вагона. Лишь подойдя совсем близко, Северус, Элизабет, Лили, Эдвард и Гарольд смогли ясно увидеть их лица. Это была странная пара родителей, которая, тем не менее, смотрелась весьма гармонично. Маленького роста мужчина с аккуратной темно-каштановой бородой, одетый в классический костюм черного цвета и с широкополой шляпой на голове. Он был настолько низок и имел непропорционально большую голову, что можно было смело утверждать, что это карлик. Любой, кто читает газеты, смотрит телевизор или пользуется интернетом, сразу сумел бы опознать в этом низкорослом юноше всемирно известного миллиардера, самого богатого человека планеты, а волшебники еще могли бы добавить, самый молодой грандмастер трансфигурации, а также самый богатый и один из наиболее влиятельных волшебников мира. Некоторые наиболее знающие маги еще могли бы шепотом добавить, чтобы не дай бог не услышал тот, о ком говорят, что подмастерье темной магии и некромантии, но мистер Гарри Адамс, если бы услышал подобное, то стал бы всячески это отрицать. Рядом стояла юная девушка, чей рост лишь немногим превышал рост карлика, ей с натяжкой можно было дать 17 лет, хотя длиннополое черное вечернее платье и стильная шляпа с огромными полями делали ее визуально еще на несколько лет старше. Эмили Адамс, официально слабая волшебница и супруга мистера Гарри Адамса, которой завидует большая часть девушек мира, в том числе магического. Но лишь единицы знают, что на самом деле она не совсем человек. Карлик держал за руку 7-летнюю милую девочку с темно-карими глазами и густыми черными волосами, которые в распущенном виде не спадали до поясницы. Девочка была названа в честь прабабушки отца, Мортиша. Она была с отцом почти одинакового роста, не дотягивая всего несколько сантиметров. Но любому было понятно, что еще год-два, и доченька перегонит в росте отца, а затем и мать. Навстречу Гарольду с радостью бросился второй сын этой странной семейной пары. Рослый для своих 11 лет жизнерадостный мальчишка, одетый в форму Хогвартса со знаками отличия Пуффендуя. У него были каштановые непослушные волосы, карие глаза и слегка удлиненные верхние клыки, из-за которых его улыбка была несколько устрашающей, а школьная мантия придавала мальчишке схожесть с маленьким вампиренышем. «Алекс!» — радостно закричал Гарольд, кидаясь обниматься с другом. «Гар!» — радостно воскликнул Алекс. «Тут так классно! Большой красный паровоз, куча народа, всем плевать на статут секретности!» «Алекс, ты что, тоже едешь в Хогвартс?» — удивленно спросил подошедший Эдвард. «Нет, это папина мантия, она мне немного маловато, но налезла!» — отмахнулся Алекс. «Это все ваша мама, она моему отцу несколько месяцев по ушам ездила. Ну, так папа говорит. В общем, когда тетя Лиза была у нас в гостях в последний раз, она сказала, что все должно быть символично, и мы все должны ей подыграть. Нас с Мортишей папа на сегодня в школе отпросил по семейным обстоятельствам. Жаль, что меня в Хогвартс не отпускают. Я слышал, там круто. Каждый год школьникам устраивают разные приключения на выживание, прямо как в гостях у бабули». «БРР», — выдал Эдвард, передергивая плечами. «Нет уж, я больше к твоей бабуле ни за что в гости не поеду. Эти ее игры, кто быстрее поднимет зомби». «Да ты что?» — воскликнул Гарольд, с радостно горящими глазами. «Это же круто. Где еще можно самостоятельно поднять зомби? А какие шикарные пирожки с игуанятиной она печет?» «МММ», — протянул Алекс. «И не говори, пирожки у бабули шикарные». «Алекс», — сказал Эдвард, — «помнишь, мы как-то видели у крестного в кабинете фотографии. На одной из них он был с огромным морским драконом. Ты спрашивал у него, откуда такой монстр?» «Да, иди», — ответил Алекс. «Я спросил у отца об этом, но он лишь потрепал меня по голове и сказал, что, может быть, когда-нибудь расскажет нам эту историю». «Эх, наверняка дядя Гарри охотился на этого монстра», — мечтательно протянул Гарольд. «Вот бы в следующий раз он взял с собой нас. Папа называет это рыбалкой», — наставительным тоном сказал Алекс. Северус Снейп подошел к семейной чете Адамсов. Он возвышался над карликом и прожигал его пронзительным взором. «Что ты наговорил моим детям, Адамс?» Цыдя слова, произнес Северус. «Северус, о пестиках и тычинках мы еще не говорили, если ты об этом». «Я про...» Северус перешел на шепот, выручая комнату. «Так ведь они едут в Хогвартс. Крестникам надо знать все тайные места», — ответил Гарри. «Кстати, Северус, как там поживает магистр Йен?» «Хорошо поживает», — уже спокойно сказал Северус. «Я, конечно, тебе очень благодарен за все, что ты сделал и делаешь для нашей семьи, но это не значит, что ты имеешь право учить моих мальчиков всяким непотребствам и рассказывать о хаем бурной молодости их родителей». «Понял, о сроке в Азкабане ни слова», — перейдя на таинственный шепот, произнес Гарри. Из клубов пара к последнему вагону подошли две семейные четы и высокий симпатичный широкоплечий юноша. В юноше почти каждый сумел бы опознать всемирно известного миллиардера, филантропа и плейбоя, Джастина Финч-Флетчли. Одним из семейств была чета Кингов, состоящая из накачанного крепыша Гарта и среднего роста симпатичной волшебницы с густыми каштановыми волосами, Гермионы. С ними рядом шел их десятилетний сын Хьюго и пятилетняя дочь Роза, которую за руку вела Гермиона Кинг. Второй четой оказалось семейство Смитов. Глава семейства, высокий и улыбчивый блондин Джон Смит, был одет в дорогую байкерскую одежду, на которую пошла кожа дракона и ткани из шерсти магических зверей. Его супругой была миловидная латиноамериканка с густыми черными волосами, известная в узких кругах волшебница, мастер гербологии. Длиннополое платье девушки не скрывало большого живота, явно говорящего, что его обладательница находится на 7-м месяце беременности. С ними рядом шел 9-летний черноволосый паренек, на лице которого был неподдельный восторг, с которым он рассматривал окружающих людей и паровоз. Сын Смитов был назван по всем заветам Блэков и носил гордое имя Альтаир, и был такой же шебутной, как его отец. «Элизабет, я не понимаю твоей тяги к этому представлению», без захода начала Гермиона, едва добравшись до нас. «Ну зачем вы вообще отдаете детей в Хогвартс? Я хоть там училась, но с уверенностью заявляю, в Аллабе лучше. Я бы своих детей в Хогвартс ни за что не отдала». «Ничего страшного», — отмахнулась Элизабет. «Северус настаивал, чтобы наши дети поехали учиться в Хогвартс. Он утверждает, что это традиция, и учеба в интернате закаляет характер, а образование дети потом получат с помощью лакеев-репетиторов. Я в Хогвартс так и не попала, так что интересно было посмотреть на платформу 9¾, а также хотелось собрать всех друзей, чтобы было все как в сказке». Последняя девушка сказала многозначительно. «Лаки?» – удивленно спросила Гермиона. «Ой», – выдала Элизабет. «Я хотела сказать, Илка, мы просто так называем шлемы виртуальной реальности. Не знала, что с помощью них можно учиться», – сказала Гермиона, и тут же отрешилась, видимо размышляя, где раздобыть такое замечательное устройство. «Я думала, что с ЛК можно только в игрушки играть. Почему о такой функции нигде не говорится? Так ведь все пользователи ЛКи подписывают магические контракты не разглашений, как они о таком расскажут?» — удивилась Элизабет. «А ты почему об этом можешь рассказывать?» — с подозрением спросила Гермиона у Элизабет. «Их же Гарри сделал, точнее его фирма», — ответила Элизабет. «Мы тогда еще женаты были, так мне досталась особая модель, выпущенная для программистов-администраторов, она никаких контрактов и ограничений не имеет». Карлик, увидев ребят, сразу же обрадовался и поспешил отдалиться от Северуса, кинувшись навстречу Гарту, Джону и Джастину. Он улыбался и пожимал руки своим друзьям. Все дети скучковались в сторонке и бурно общались друг с другом. «Привет, парни», — сказал Гарри. «Как добрались?» «Нормально», — ответил Джастин. «Порт ключ до Лондона и пешком от косого переулка, так что никаких пробок». «Эх», — тяжело вздохнул Гарт. «А меня Гермиона заставила выучиться на водительские права и заставляет ездить на машине. Теперь хрен выпьешь, поскольку в любой момент драгоценной супруге может приспичить куда-то поехать. У нас с Сесилией таких проблем нет, поскольку машину водит она, а я лишь байком управляю», — радостно заявил Джон, он же Сириус. «Так что же мы делаем в этот день на платформе 9¾?» — спросил Финч Флетчли. «Элизабет сказала, что это будет символично, и я согласился подыграть», — произнес Гарри. «Ни одному же мне тут отдуваться, вот и позвал вас». Карлик перешел на шепот. «А потом сбежим от Джона и пойдем пить пиво в лондонский паб». «Да-да-да», — выдал Джон, широко улыбаясь и часто кивая головой. «Я только за», — сказал Гарт. «Только надо отмазку получше придумать, а то Гермиона мне потом весь мозг чайной ложечкой выест. Поэтому я и не женюсь», — радостно произнес Джастин. Четверо парней громко рассмеялись, не замечая, что рядом с ними стоит Северус Снейп, не участвующий в диалоге. «Господа, еще одно место при походе в паб свободно?» – спросил Северус тоном заговорщика, при этом он в своем фирменном стиле вопросительно приподнял брови. «Северус, конечно», – согласился Гарри. «Ладно, пусть идет», – скорчив лицо, словно съел целый лимон, – произнес Джон. Джастин кивком указал на три фигуры метрах в 15 от них. Пар в эту минуту рассеялся, и маленькую группу было отчетливо видно. «Смотри, кто там стоит», — произнес Финч Флетчли. Это был Драко Малфой в наглухо застегнутом черном пальто с женой Асторией, бывшей Гринграсс, и с сыном. Над лбом у него уже появились залысины, и от этого вытянутый подбородок казался еще длиннее. Сын был похож на отца в детстве, такой же напыщенный блондин. Драко заметил смотрящих на него Гарри, Джастина, Северуса, Джона Игарта, резко побледнел, словно увидел саму смерть с косой, коротко кивнул, пристально смотря на карлика, после чего отвернулся, стараясь сделать вид, будто все в полном порядке. «Как у тебя дела, Гарри?» – спросил Джон. «Да как могут быть дела?» Гарри тяжело вздохнул. «Учусь, учусь и учусь, как завещал вождь Советской революции. Три магистра в учителях кого угодно загоняют. Винлок со Стужевым как-то нашли общий язык с бабулей, распределили время, обговорили учебную программу, и похоже, что решили сделать из меня, если не архимага, то как минимум архимагистра и великого волшебника в придачу. И ведь что самое ужасное, я сам этого хочу и даже получаю от учебы удовольствие. Вот такие вот пирожки с котятами. Так вот как ты стал грандмастером трансфигурации», — протянул Северус, обращаясь к Гарри. «Нет, это уже моя собственная заслуга», — ответил Гарри. «Изучил в теории химерологию, затем целительство, после чего метаморфизм стал даваться намного легче. А мастер трансфигурации плюс метаморф по совокупности тянет название грандмастера. Раз уж я давно на дуэли метаморфизм засветил, то решил, не скрываясь, получать заслуженное звание». «Погоди, Гарри», — произнес Джон. «Но метаморфы могут изменить свою внешность и даже рост. А кто сказал, что я этого не могу и не делаю?» — смотря на ребят с хитрым прищуром, спросил Гарри. «Только о том, чем мы занимаемся с супругой в спальне у бассейна на крыше в воздухе. В общем, о таком я даже лучшим друзьям не готов рассказывать, это же не любовница. А рост меня вполне устраивает, как и внешность, я к ним привык за годы жизни». Тут Северус суровым взглядом посмотрел вдаль и посмурнел. «Пойду, посмотрю, как дети обустроились», — сказал он, после чего направился в вагон поезда. Гарри, Джастин, Джон и Гард посмотрели в ту сторону, в которую смотрел Снейп. Там стояла семейная пара, сутулый мужчина в круглых очках и с зигзагообразным шрамом на лбу, и рыжая полная девушка, тянущая за собой словно на буксире такую же рыжую девочку, только худенькую. «Гарри и Джинни Поттер с дочкой», — произнес Гарри Адамс. «Похоже, что Джинни отлеталась. С такой кормой ей не за квафлом гоняться, а метлой от мужа девок отгонять». Гард с Джастином рассмеялись. А Джон с укоризной посмотрел на меня. «Ну не повезло парню с супругой, зачем же так?» — спросил он. «Жаль Поттера, хороший ведь парень, а с головой не дружит. Может, позовем его с нами в паб?» «Нет-нет-нет», — заявил Гарри Адамс. «Кого угодно, но только не Поттера. У меня из-за него постоянно неприятности и непомерные расходы из фонда на борьбу с темными лордами. Не надо нам такого счастья». «Я согласен с Гарри», — произнес Гард. «От этого очкарика одни проблемы». «Точно-точно», — подтвердил Джастин. «Нафиг Поттера. Пов Гарри Адамс. Уже 12 лет жизнь идет своим чередом. Миру не грозит никаких неприятностей, темные лорды не появляются, бизнес процветает, дети подрастают. Я люблю свою жену и детей, супруга любит меня, у нас замечательная и счастливая семья. Мои родители изучили любовную магию и стали слабыми магами. Младший братик закончил школу магии и волшебства в Аллабе и сейчас проходит семейное обучение у бабули Адамс. Он думает, что это ад, но брат ошибается, это лишь его преддверие, поскольку потом его ожидает учеба у одного из мастеров на выбор, после чего он в награду получит долю в фирме. Вряд ли он откажется от миллиарда долларов, лишь бы не учиться, мы же с ним одной крови. Мои детишки из банка спермы уже закончили или заканчивают школу магии. Я отслеживаю судьбу каждого ребенка. Каждый второй решил побороться за приз в виде дома, то есть решился или решилась на обучение по одной из магических наук до получения степени мастера. Я осуществил свою мечту, стал метаморф-магом, воспользовавшись помощью Лаки. Теперь могу сделать свое тело любого размера, но уже не хочу. Этот трюк в основном используется для разнообразия в постели, а в жизни мне проще и интереснее быть карликом, чем обывателем такого же, как у всех роста. У меня есть все, о чем может мечтать человек. Семья, волшебная сила, учителя, щедро делящиеся секретами магического мастерства, знания почти всех волшебников мира, куча денег. А глубоко в подвале дожидается своего часа рабочий портал в альтернативные миры. Но это не все, еще немного, всего лет 6 или 7, и я, наконец, заполучу воспоминания о приключениях Злоебучки. Жить хорошо и жизнь хороша. Конец.